Да-да, я действую не по вашему сценарию. Вот вы меня скрутили, связали руки какой-то пластиковой хренью, но... Посмотрите сами. Ну? И что вы так на меня смотрите? Ну, подумаешь, легко освободился от... Системная стяжка способна сдержать игрока не выше 6-го уровня. Ну и... Что вы так побледнели? Господа, дайте пройти. Спокойно, спокойно. Кстати, там на предыдущем этаже какой-то мужик, и ему нужна помощь. Эй-эй-эй, я зомбаков из квартир не выпускал и не валил. В общем, чао, ребятки. Пока эта небольшая группа переваривала информацию, объект интереса сменил место дислокации и теперь находился за их спинами, тихо переступая ногами в сторону лестницы, ведущей на следующий этаж. «Погоди, стой! Ты куда? Там пара мимиков, они тебя завалят!» «Не ори, я не глухой и прекрасно тебя слышу. Кстати, заберите эту хрень и дайте лучше бесплатных советов». «Что, советов нет?» «Ну, увы, тогда мне придется идти дальше одному. А теперь прощайте, и пускай на моей могиле будет что-нибудь интересное». Мимики встретили меня с распростертыми объятиями. Я же ответил на их объятия своей булавой. «Да, негостеприимно, но что поделать?» Первый, кстати, так ничего и не понял. Второй уже увернулся и остался без правой руки. «Ну ничего». Эд спрыгнул с моего плеча на его голову и воткнул в него свой хвост, прежде чем мимик что-либо понял. Моб мелко задрожал, после чего выпрямился по стойке смирно и завис. Я же внимательно осмотрел внешние повреждения. Чудо, что эта тварь была еще жива. Многочисленные повреждения были по всему телу, но, похоже, они способны самовосстанавливаться. Не сразу, но способны. Это зашибись, какая хорошая новость. Мимик вздрогнул, сделал шаг назад, после чего развернулся и пустился на утек. Я же смотрел ему вслед, не понимая, что именно задумал мой пет. Скрежет металла, и в мою сторону летит оторванная голова мимика вместе с Эдом. Ловлю голову и смотрю на своего пета. «Йорик, почему на тебе сегодня лица нет?» Пет было вскинулся, начав возмущаться и махать своим жалом во все стороны, но тут раздался еще один скрежет, и на сцену вышел новый мимик. Это была трехметровая тварь с акульей пастью, способная, особо не задумываясь, проглотить автомат с едой. Шеи, как таковой, у нее тоже не было, и внешний мимик больше напоминал аэромобиль, который каким-то чудом оказался тут. Спрашивается, на ком эта тварь могла так отожраться? «Кто посмел нарушить мой покой?» «Ого, еще и говорящая! Птица-говорун отличается умом и сообразительностью?» «Это я, сэр Кузнецов. Мое кредо пришел и ушел». С этими словами я развернулся и направился прочь. Нужно было хорошенько подумать, так как это явно какой-то квестовый персонаж и... «Уйдешь и больше не вернешься. Я вижу, кто ты. Один из нас, скрывающийся под личиной органики. Жалко и ненужной органики. Покажи свою истинную сущность». Внимание! Нестандартная ситуация. Высший мимик признал вас, прошедшего эволюцию родича. Докажите, что вы свой и останетесь в живых. Награда – жизнь. Штраф за отказ – понижение репутации с высшим мимиком 15 уровня до ненависти. Принять задание – да, нет. Мысленно вдавил кнопку «принять», после чего обернулся и улыбнулся во всю ширь своего рта. К счастью, мимик не заметил мою активацию способности эхолокация. Безопасность прежде всего, и мне надо было убедиться, что вокруг меня нет ненужных наблюдателей. А о камерах этот мимик позаботился заранее. Вон, лежит в углу шар, оторванный от сети. Активирую мимикрию, а Эд под шумок прячется в руку. Я же замечаю, как исчезает одежда, и вместо нее появляется металлический и пластиковый каркас. «Ты свой!» Завопило непонятно что на весь этаж, да так, что с нижнего началось какое-то движение, а во мне что-то ёкнуло. Захотелось просто упасть на колени перед этим могущественным существом. На вас оказано ментальное воздействие. Страх перед высшим. Неудача. Нет, сообразительностью оно не отличается. Скривился, а существо что-то недовольно пробурчало, начав сжиматься в размерах, а из спины стало появляться множество мелких щупалец. «Ты не поддался страху! Ты не убежал! Ты не пал перед высшим! Ты странный мимик! Не такой, как другие мои дети! Почему ты такой странный?» Существо приблизилось, и его лицо поплыло, становясь женским, как, собственно, и все тело. Я же молчал и смотрел в одну точку перед собой. «На вас оказано ментальное воздействие, очарование, неудача». Опять атака, но теперь очарованием. «Ну, я тебе устрою, проклятый мимик». Используя максимальное замедление и значительно просаживая манну, резко хватаю этого высшего за тонкую шею, одновременно активируя свой ультимативный навык аннигиляция. Даже не просто активируя, а вкладывая в активацию всю доступную манну и всю энергию. Ох, и зря я совершил такую глупость. В глазах существа мгновенно потемнело, а холод окружающей среды пробрал до костей, да и проморозил их, судя по ощущениям. Удар в корпус, и моя тушка отлетает в стену. А в голову врывается такой крик дичайшей боли, что на мгновение захотелось отключить звук. Желаете отключить внешнее звуковое воздействие? Внимание! В случае прекращения действия навыка мимикрия, звук включится обратно. Вопрос снимается. Тут даже нет вариантов ответа, так что мысленно говорю «нет» и вылезаю из чьей-то квартиры. Опускаю голову и смотрю на свои внутренние схемы. Ох, как мне было бы плохо, если бы я чувствовал боль в этом состоянии. Приложило меня неслабо, но размышлять сейчас нельзя. Использую карту пространства, воплощая пакет с капсулами маны и энергии. К счастью, с последнего приема прошло уже больше 30 минут, и теперь я мог с легкостью восполнить свои магические запасы. Мана плюс 15, энергия плюс 10. Да, теперь откат 30 минут. Но оно того стоит. А почему эта тварь замолчала? Ну уж точно не сдохла, так как лога победы по-прежнему не было. Выглядываю за угла и смотрю на черную жижу. Точнее, на ее часть. Потом на дорожку из этой самой жижи, которая уходит в сторону. Внимание! Высший мимик вас ненавидит. Получено задание «Хищник или добыча». Описание. Убейте высшего мимика. Награда. Активный навык «Младшая аура мимика первого уровня». Редкий. Описание. Другие мимики будут чувствовать вас, а вы видеть и чувствовать их в любом мимикрированном состоянии. И отказаться нельзя. Ну да ладно. Теперь пора навалять этому явно пострадавшему мимику хотя бы за то, что пытался меня подчинить своей воле. Ненавижу тех, кто пытается это сделать не своими словами, а навыками и способностями. Тихий коридор. В руке верный, а на плече сидит Эд. Давящая тишина накрыла этаж. Нет абсолютно ничего, даже тел мимиков. «Ты предатель! Зачем атаковал меня, твоего лидера?» Ну вот, пожаловался на тишину. Странно, но голос теперь доносился не из определенной точки, а отовсюду. «Молчишь! Думаешь, тишина тебя спасет, и я не найду тебя, жалкая отрыжка завода! Знаешь, скольких подобных тебе я уничтожил, прежде чем пройти эволюцию и стать чем-то большим, нежели просто бездушной железкой?» Так, идем и не обращаем внимания на капающую с потолка жижу. Явно запустился какой-то скрипт. «Я убивал и развивался ровно до того момента, пока не пришли они, другие разумные, которые прервали мою эволюцию, и теперь я стал таким!» Жижа полилась быстрее, а я заглянул в квартиру, куда вел след. Эджи молчал и даже не пищал. Неужели тебя не трогает моя история? Ты — это я, а я — это ты. Мы едины. Мы должны стать единым. Мы все создания нашей матери. Жижа полилась уж слишком сильно, а внутри все сжалось. Взял верный хватом мечника и прислушался, готовясь нанести всесокрушающий удар. Нервы напряглись, словно струна, а сердце забилось уж очень сильно. Выстрел. Точнее, не совсем так. Черное пламя выстрелило в потолок, словно из огнемета. Не дожидаясь результата, отпрыгиваю в сторону. Быстро достаю вместо огнемета лук и начинаю отступать, воплотив стрелу из пространственного кармана. Все это проделал под замедлением, и уже вышел из квартиры, как вдруг начала наваливаться усталость. Моментально отключаю замедление и целюсь в проход, продолжая отступать. Новый крик боли, но теперь не такой яростный, и из квартиры, выломав стену, выползает огромный кусок плоти и железа с желтыми пятнами. «Ха-ха-ха! Битва! Очень хорошо, предатель! Я предлагаю тебе...» Вжух! Стрела попадает ему прямо в глотку, ну или в то место, откуда доносится звук, и Высший мгновенно замолкает. Вжух! Три стрелы погружаются в плоть, а из раны бежит что-то черное. Огонь продолжает пожирать плоть этого мимика, а я отступаю. «Не стоило пытаться подчинить меня, тем более сожрать. Я невкусный и уж точно не питательный». «Ты смеешь пользоваться оружием этих ничтожеств?» Удар в корпус, и я отлетаю к окну, но успеваю сгруппироваться. Все бы ничего, но этот удар был мгновенен, и я его не заметил даже под замедлением. А это означает одно. Мне не справиться с этим мобом обычными методами. Так что надо бежать. Вот только времени уже не оставалось. Эта конструкция из плоти и стали уже мчалась на меня. Это я смог увидеть только благодаря замедлению. Звук бьющегося стекла ворвался в уши, после чего рука мгновенно схватилась за что-то твердое. Сжимаю и дергаю на себя, но ничего не выходит, и тело, напротив, идет к этому твердому объекту. Секунда, рывок вниз. Что-то противно пищит сразу несколькими голосами. Еще секунда, и происходит осознание того, что я повис на куске металла снаружи дома. В голове сложилась картинка. Мимик мчится на меня со всей своей скоростью, моей тушкой пробивает стекло, и я кое-как цепляюсь за кусок арматуры и не падаю вниз. А этот мимик, противно вереща, вываливается и... Опускаю взгляд и смотрю на кровавый ошметок. Превращается в не очень аппетитную котлету. Взобравшись обратно, быстро осматриваю выпавший лут, настойчиво игнорируя системные сообщения. А они мне сейчас только мешать будут. Вон, куча зомбаков уже спешит перекусить мимиком, а со стороны здания бежит парочка выживших. Явно хотят поживиться ценностями с такого противника. Но не тут-то было, это моя добыча. Создаю из манны стрелу, и первое же попадание уничтожает просто огромный шар опыта, дымка которого направляется ко мне любимому. Но и это еще не все. Из босса выпала карта навыка и какая-то странная зеленая бусина. Мысленно беру эти две вещи и быстро тащу к себе. Немного напрягся, когда один из игроков остановился. Но тот только приветливо помахал рукой, на что я не остался в стороне и тоже помахал рукой. Ну а что? Не стреляет, и хорошо. Беру карту и зеленоватую бусину. Наверняка это та самая карта, которую мне обещали. А может и нет, но не сейчас. У меня множественные повреждения, и я не хочу, чтобы навык прекратил свое действие внезапно, и все эти повреждения перешли на мое настоящее тело. Проблема решалась довольно просто. Нужно лишь тело зомбака или мутанта. Вот только тут было чисто. На первый взгляд, конечно, но нужно было спешить, ведь сюда сейчас нагрянет куча игроков из-за освобожденного прохода и начнет прорываться выше. Или, если они достаточно умны, будут держаться подальше от этого места. Проблема оказалась пустяковой. У этого мимика был запас органического материала. И хочу заметить, он явно питался не только зомбятиной. К этой субстанции даже прикасаться не хотелось, поэтому активировал свой навык на расстоянии. Темный сгусток медленно поглотил биомассу, после чего уже черной дымкой начал впитываться в мое тело, устраняя все повреждения. Отключаю навык мимикрии и, тяжело дыша, припадаю к стене. Через несколько минут в комнату врывается человек и осматривается. Я же смотрю на него. «Салют выжившим!» «Парень, ты как?» «Как видишь, держусь». «Проклятие! Нужно было мне пытаться прорваться, как эта тварь отвлеклась на кого-то, и только поэтому я жив». «Рассказывай более подробно, что и как». «Ой, перестань светить мне в глаза, не видишь плохо человеку?» «Умирающий так себя не ведет, значит, жить будешь. Говори как есть». «Да я уже рассказал. Решил по-быстрому срубить опыта и забраться по шахте лифта. Тут меня и поймали. Потом эта тварь притащила меня сюда. Больше она напоминала оживший фарш с металлом и проводами. Потом уползла в другую сторону, а потом будто стену проломили. Ты лучше скажи, тот разумный жив?» Оружие ушло в сторону, и я увидел лицо того самого мага воздуха, который выбросил меня, ну, в смысле мимика, из здания. Ему было лет под 60, жилистый. «Не знаю, но лучше бы был жив. Начальству понравилось, как он расправился с боссом». Киваю и прикрываю глаза, но на меня тут же направляется ствол ружья. «Не беспокойся, подыхать не собираюсь. Мне только нужно немного отдохнуть». Старик, молча понаблюдав еще пару минут, ушел, а я, активировав вспышку, проследил за тем, как он стоит за стеной и держит меня на мушке через стену. Видимо, ждет, превращусь ли я в ходячий труп. Дождавшись, пока тот все же скроется, достал зеленую горошину и вчитался в ее описание. «Зерно мимика позволяет временно повысить ваш уровень до 20-го. Срок действия 48 часов. Внимание! Очки характеристик начислены не будут». «И зачем, спрашивается, эта хрень нужна? Нет, если она выпадает, значит, зачем-то нужна. Может, это какая-то валюта? Например, те же монеты нужно где-то тратить. А эту бусину можно обменять на хорошее вооружение или тоже зелье регенерации». «Ладно, а теперь, собственно говоря, карта навыка. Я ведь даже не посмотрел, какого она ранга. Ну или класса. Все равно это одно и то же». Глава 28. Миньон. Странная карта. Очень странная. Создать собственный данж. Ну, создам я его, и что мне с этого будет? Уберплюшка? Что-то не верится. Лысый знал не очень много обо всей этой игре, но все свое свободное время использовал для того, чтобы понять и изучить все, что можно из всевозможных источников. Он не знал, что система уже давно перестроила его мозг, и любая информация касательно игры усваивается с легкостью. Как губка. В общем, впитывает всю информацию и надежно закрепляет в коре головного мозга. Кстати, эта особенность доступна всем. Золотая карта. Можно сказать, что она досталась ему по случаю. И, как пишут на этом сайте, она не то чтобы слишком редкая, но все-таки бывает, что подобные ей картишки выпадают. Как раз сейчас перед глазами Лысого повисла вроде бы обычная надпись. «Внимание! Желаете создать данж? Да? Нет?» Выбор неоднозначный, конечно. Вот только вся информация об этой карте уже проштудирована. А вопросы, которые возникли ранее, уже давно исчерпали себя вполне понятными ответами. Да. Внимание, идет сканирование. Создается данж на 2 этажа ниже. Внимание, всем разумным разосланы приглашения вступить в данж и стать его частью. Изначальный бонус плюс 40% ко всем характеристикам. Внимание, к вам присоединилось 13 созданий, имеющих разум. Внимание, вы назначены боссом данной локации. Все ваши характеристики увеличены на 100%. Внимание! Каждые 24 часа ваши характеристики будут повышаться на 1%. Вот тут мужчина понял, как ему повезло. Но жаль, парнишке не повезло. И нужно было упасть с крыши. Эх, ну теперь заживем. Лысый улыбнулся, еще не подозревая подвоха от системы. Система коварна. Система мстительна. Система уже все продумала. Ведь сила, а в данном случае большая сила, не дается просто так. Так же рассуждала и Ники, смотря на довольную физиономию этого разумного. Мать никогда не дает ничего просто так. Раз у него появилась такая карта, значит, что-то должно случиться, и Ники уже начинает догадываться, что именно. Пара нажатий клавиш на ноуте, и спустя секунду на экране появилось изображение небольшого отряда, который довольно эффективно в прямом эфире уничтожал зомби и некоторых ослабших из-за ее вмешательства мимиков. Но то мелочи. Она заострила внимание на одном разумном, который шел впереди с булавой и с какой-то жутковатой улыбкой на лице истреблял зомби. Остальной отряд держался подальше от него, дабы не угодить под удар. Лучники позади работали крайне плохо, попадали не в самые критичные места зомби, и получалось так, что стрелы только мешали нормально атаковать. И мешали точно не зомби. Пара ударов сердца, и из двери вырывается зомби. Повалив одного из выживших на землю, он начал быстро щелкать измененной пастью. Ники даже бровью не повела, когда булава обрушилась на голову зомби, и та лопнула как арбуз, заливая ни капельки не пострадавшего от укусов зомби парня. 72%. Не понял, что 72%? Не переживай, Сейфор. Ники загадочно улыбнулась. Надеюсь, все отказались становиться пешками данного чудика. Могла бы не предупреждать. Это кем нужно быть, чтобы свою жизнь просто так взять да отдать? Бред какой-то. Сейфор вздрогнул, после чего быстро перехватил свое оружие, когда кто-то попытался открыть двери. «Занято!» «У нас к вам предложение. Выгодное. Вы точно не хотите присоединиться?» Отряд отважных отщепенцев продвигался вперед. «Да, название придумал я, сразу говорю». А, кстати, навык из мимика выпал... странный, честно говоря. Ладно, потом посмотрим, что с ним сделать. Скорее всего, сам изучу. Подчинение 5 уровня. Редкий. Описание. Позволяет контролировать всех мимиков, чей уровень ниже вашего. Затраты. 10 единиц манны на радиус 10 метров. Ограничение. Работает на расстоянии до 100 метров. Внимание! Расход манны полностью зависит от количества подконтрольных мимиков, их уровня, а также выбранной вами дистанции. Хорошо, что эта команда подвернулась под руку. И хорошо, что мне удалось к ней присоединиться. Хоть и ведут они себя не очень организованно. А лучников я бы вообще придушил собственными руками. Долго бы душил. С особым теплом и любовью. Так, что-то меня опять того. Отряд, если можно таковым назвать данную группу разумных, был невелик. Вот только смелости этой группе явно не занимать. Думаю, проще всего начать с того, что они приняли в свои ряды какого-то раненого новичка. Они прострелили ему голову при первой возможности. И да, этим новичком оказался я. Да и ранен я был условно. Ногу подвернул при падении. «Повезло тебе, парень, что подоспели, но должок вернул. За это тебе от меня личное спасибо и шарик снаряжения. Уж прости, но самый обычный». Киваю, соглашаясь. Нет, ну а что? Даренному аэромобилю под... под обвес не заглядывают. Скажите, а на других этажах выжившие есть? Должны быть, на самом верху точно есть. Федор, как слышишь? Прости, тут вызывают. Да, это я, на связи. Что там у вас? Чертовщина какая-то. На самом верху будто туча нависла. Разумеется, все вслушивались в переговоры, особо не скрывая своего жгучего интереса. Вслушивался и я. Оно и понятно. Идем наверх и мало-помалу качаемся. Что особо удивило в этой немного нелепой, на мой взгляд, команде, так это их неорганизованность и легкий выпендреж, будто это действительно для них какая-то игра. «Эх», — сказал тот, кто решил устроить танец в центре города. «Действительно, мне-то какая разница, как другие сбрасывают стресс?» Правильный ответ — никакой, потому что пока все в нормах морали. Насильников ненавижу. Следующие два этажа встретили наш отряд полной тишиной и ужасным запахом гнилой плоти. Кажется, и здесь этот мимик отличился. Ну, к счастью, летать эта тварь пока не научилась. Хм, а вот интересно. Если есть боты, измененные системой, появятся ли дроны или другая техника? Бррр. Ой. Мурашки по всему телу, стоит представить фургончик с мороженым с ужасной пастью в несколько рядов. Так, тихо, впереди движение. Вся небольшая группа остановилась, после чего прислушалась. Практически полную тишину нарушал лязг металла об металл. Опустив голову, посмотрел под ноги. Красный ковер. Потом на стены. Там была ровная зеркальная и забрызганная кровью штукатурка. Что еще? Потолок. Он единственный имел металлическое покрытие и явно был тут не к месту. Но дизайнер так видит. Из-за угла вышла просто огромная абразина. Не высший мимик, но что-то очень похожее. Фарш, из которого торчат обрубки проводов с конечностями. И оно двигалось на нас. К черту системное оружие! Приготовить разрывное! Луки, мечи и другие колющие и режущие предметы отправились в стороны. На сцену вышли гранатометы. Как происходит взрыв в замкнутом пространстве? Было бы хорошо, если после этого я хоть что-то смогу услышать. Единственное, что успел, это отпрыгнуть в сторону и как следует сгруппироваться, частично мимикрируя под бота. Манна тут же дала течь. Небольшие запасы вновь стали убывать, так как изменения были частичными и, скажу честно, не очень приятными. Первым появился металлический привкус во рту. Нужно было обезопасить внутренние органы от ударной волны, после чего барабанные перепонки и глаза. Мог бы измениться полностью, но тогда мне точно не жить. Прибьют свои же. Взрыв, и все тело изрядно дернулось. Что-то ударило по частично измененной спине, и та ответила слабой болью. Следом пришел звук. Удар звуковой волны выбил стекла в коридоре, щедро поливая стеклянным ливнем всех, кто был в зоне поражения. Мгновение, и слух вновь вернулся. Частично мимикрированные барабанные перепонки ворвались в стоны раненых, и послышалась какая-то довольная возня. Случилось в очередной раз то, чего я опасался. Слова, которые мне приходилось слышать не раз. Все люди похожи, Илья, и каждый из них думает только о своей выгоде. Эх, я тогда посмеялся над тем парнем. Может, не все люди конченые твари, но, похоже, большинство. Разумеется, родная рубашка ближе к телу, но, блин, границы тоже нужно иметь. Повернув голову, стал медленно отменять мимикрию, возвращая органы в нормальное состояние, а то ненаруком печень откажет и свалюсь раньше положенного срока. Единственным стоящим на ногах был мужчина, весь покрытый ошметками твари. С плаща стекала тонкая слизь вперемешку с кровью, а на лице застыл оскал. Он так смотрел на раненую девушку, что я просто не выдержал. Воплотил чугунный арбалет и дал залп. Болт, покинув свое гнездо, бессильно отскочил от появившегося барьера. Сплюнув кровавый сгусток, вновь активировал мимикрию. Прекрасно понимаю, какой животный ужас сейчас испытает этот предатель. Все ради опыта, все ради проклятой экспы и лута. Резкое приближение, и под ошарашенные взгляды бью противника в грудь. Щит не пробился, но инерция никуда не делась. Мужик отскочил от моего кулака, словно мячик, после чего впечатался бы в окно. Вот только беда, окна больше нет. Крик стоял на весь небоскреб. Крик, молящий всех, кто может, спасти, но его никто не услышал. Шлеп! На дорогу приземлилось окровавленное тело. Рассматривать эту прекрасную картину не стал и просто повернулся. Да, лучше бы я стоял спиной. На меня направили гранатометы, оставшиеся и еще что-то соображающие члены отряда. «Может, договоримся?» Металлический голос, словно из бочки, разнесся по помещению, заставив вздрогнуть тех, кто был без сознания. Выглядели бойцы, к слову, скверно. Лица исцарапаны стеклом, а из ушей бежит кровь. Руки подрагивают от веса оружия и стресса. Ненароком еще и в меня выпустят пару выстрелов. «Твои предложения, бот!» Тихий и едва различимый голос со стороны старика. Я невольно проникся к нему уважением. На их месте расстрелял бы тварь и пошел обратно. «Мир, дружба, жвачка!» Все замерли. Их сердца пробили несколько ударов, а старик хмыкнул. Старые данные скопировал бот. Умно. Я не бот, уважаемый. Навык у меня такой. Чем докажешь? Ничем. Клятву могу дать, но она тут ничего не стоит. Из руки вылез Пет, и все вновь напряглись. «Успокойтесь, он у меня добрый, только плохих съедает!» Говорю с улыбкой, совсем забыв про оскал. Выстрел! Каково быть птицей? Наверное, это прекрасное чувство. Воздух бьет в лицо, и ощущение, будто перед тобой раскрыт целый мир. Нужно только взмахнуть крыльями и взлететь, забыв о своих проблемах, и просто лететь, порхая над миром. Увы, но я не птица и лечу не по своей воле. Снаряд угодил прямо в грудь, разворотив множество внутренних схем. Я на каких-то инстинктах понял, что буквально прошелся по грани. Скорость и сила снизились вдвое, реакция замедлилась. Вот только все мысли были четкими, как голубое небо в майский день. Сгруппироваться. Следом произвел слабое воздействие телекинезом, изменяя траекторию полета и подлетая максимально близко к зданию. Удар. Кулак врезается в металлическую поверхность здания и, на удивление, легко входит в металл, как раскаленный нож в масло. Спустя мгновение на меня начал действовать закон Ньютона, и тело потянуло вниз. Также полетели осколки камня и куски металла, едва не пришибив зевак под зданием. Хоть чувствовал я себя более или менее нормально, разве что в глазах немного помутилось, но вид был ужасный. И это очень, очень мягко сказано. Грудь оказалась разворочена выстрелом, осколки торчали отовсюду, кое-где что-то даже искрилось, но, похоже, ничего столь важного повреждено не было. Что-то где-то ухнуло, и вниз пролетел еще один кусок металла, который расправил лапки, после чего клешнями вцепился в кусок грудной клетки. «Эд, даже не вздумай устраивать себе док-станцию еще и у меня в брюхе, ты слышишь?» Но он не слышал. Забравшись на грудь, быстро устроился поудобнее и затих. Чертыхнувшись на своего помощника, начал сбираться наверх. Раз уж начал четырить, то уже по-крупному. Как обычно проходят данжи и другие подземелья нормальные игроки. Уровень за уровнем, этаж за этажом, побеждая монстров и находя скрытые тайники. А также по чуть-чуть повышают свой уровень. Как поступаю я? Использую на свой страх и риск то, что мне предоставила система. Она дала мне когти. Буду рвать. Даст крылья. Полечу. В данный момент я мимик. Я не просил этот навык, но он чертовски хорош. Особенно если включить свое воображение. Остается надеяться, что никто из тех игроков, кому достались крылья, не захочет полетать именно возле этого здания. Но нет, накаркал. Ко мне направлялся уже знакомый шарообразный дрон с объективом камеры в центре. Если приглядеться, то можно отчетливо увидеть свое отражение. Не став обращать внимания на назойливую букашку, продолжил свой подъем. К счастью, никто из участников перестрелки не додумался выглянуть в окно. А я заглянул. Ну, как заглянул? Краем глаза. Вся команда сидела возле стены, истекая кровью. Но вот зомбаков рядом не было, что давало им небольшой шанс выжить. Вот передо мной выбор. Минимум три варианта развития дальнейших событий. Первое. Забить на эту группу и пойти дальше. Второе. Убить их и забрать лут. Третье. Помочь им и тем самым показать, что я нормальный мимик. Четвертое. Взять в заложники одного и спокойно поговорить. 345. Забить на все. Пока размышлял, заметил ясный взгляд старика. А еще то, что его палец лежал на гранатомете и прицел был направлен точно в мою сторону. Отчаянный. Знает, что сам не выживет после подобного, но хочет забрать меня с собой. Уважаю. Материализовав из карты пакетик с красными капсулами, закидываю в окно, после чего резко ухожу в сторону. Выстрела не последовало, однако послышалось отчетливое разрывание пакета. Таких пакетиков у меня скопилось достаточно, особенно со здоровьем. Может, поможет этому старику. Вновь заглядываю в небольшую щель. Старик растворяет несколько капсул в бутылке и начинает поить свой отряд. Я стукнул себя по лбу. Блин, да это же логично. Чем жрать в сухомятку, можно разбавить водой. И эффект практически не пострадает, если вообще пострадает. А может, станет даже лучше. Что, не хочешь убивать так просто, монстр? Решил подлечить? Да вы, блин, больные. Я же сказал, что обычный человек, как и вы. Люди после попадания в грудь маломощного снаряда не живут, или живут, но недолго. Как долго нам осталось? Больные. Вздохнув, полез дальше, минуя этажи довольно быстро, особо не боясь привлечь внимание к своей персоне подобным образом. Вот только на очередном этаже завис. Завис не только я, но и дрон, который был на значительном расстоянии. Однако остановился он не просто так. Нужно было подумать. Да и чуйка что-то нашептывала про то, что я упустил что-то важное. Щелкнул пальцами. Точнее, постарался это сделать и, разбив окно, пробрался в чью-то квартиру. Дрон тут же приблизился, за что и поплатился. Стрела сорвалась с появившегося лука и поразила летуна. «Ага, прям сразу». Тот попросту исчез без каких-либо спецэффектов. Вздохнув, создал еще пару стрел и заполнил свою ману до капа. После чего принялся искать зомбаков. А что их искать? Только открыл дверь, как молодой, но мертвый мужчина сам оказался возле двери. Положив ладонь ему на голову, активировал аннигиляцию. Зомби вздрогнул и рухнул на пол. Его плоть начала довольно быстро гнить, а глаза лопнули и вылезли из орбит. Но и на этом я не остановился. Присев, принялся вновь и вновь активировать навык. Наконец-то у меня вышло. Тело зомбака покрылось дымкой, и ее часть начала медленно впитываться в мое механическое тело, исправляя повреждения, нанесенные взрывом. Вот только... повреждения так просто не пропадали. Не знаю, кто там всем заправляет, но сначала стали исчезать лишь повреждения с внутренних схем, и только потом восстановилась часть корпуса. Процесс повторился. Пришлось превысить норму по приему капсул, а также проверил способ разбавления, однако это оказалось не столь эффективным занятием. точно так же, как жевать медицинские капсулы. Увы, но мой измененный организм никак не реагировал на такое лечение в принципе, как, впрочем, и на последствия превышения нормы. Вот только мне это может аукнуться, как только отключу мимикрию. Особо отдохнуть у меня не получилось. Стоило прилечь на небольшой чистый диванчик, как в металлическую дверь раздался глухой удар. Открыл правый глаз, посмотрел на дверь и вновь закрыл. Перевернулся на другой бок. Удар повторился. Эх, система, не даешь человеку нормально отдохнуть после приема твоих лекарств. Эд, который в процессе моего лечения вынужденно перебрался обратно в руку, вдруг торпедой вылетел из нее, начав хаотично бегать по комнате. Вот только на его движение я особого внимания не обращал. Раздался вой, дикий и голодный, такой, словно зверя в клетке морили голодом не одну сотню лет. «Эд, я хочу есть! Слышишь, как желудок запел? Аж зомбаки притихли от страха!» Эд заржал. «Ну и смейся! Только и можешь утилизировать тушки, но не чувствуешь вкуса. Может, в тебя установить датчики вкуса и обоняния?» Питомец залез на шкаф, после послышался звук, будто он пытается пробурить себе тайный ход, спасаясь от своего ненормального хозяина. Достав конфискованные консервы, а также тортик и кое-какие мелочи, приступил к трапезе. На кухне закипел чайник. Удары в дверь участились. Я же включил музыку и начал неспешно утолять свой вечный голод. Металл жалобно застонал. Двузубая вилка улетела в образовавшуюся щель, и я явно угодил в цель, так как после моего броска за дверью все стихло. Я даже удивился подобному, но махнул рукой. Не отключая прекрасного звукового сопровождения, достал ноут. На нем сменил фон рабочего стола на более приемлемый и вновь зашел на форум. Тут был разгром. Сообщения исчезали, не успев даже задержаться. На первом месте было видео, где толпа зомбаков танцует вместе с ботом. На втором месте держалось видео с каким-то игроком, который использовал в качестве оружия струну. Очень острую струну, располосовав ею одним ударом пятерых зомби и обмотав шестого. На третьем месте бой между очень знакомым ботом и боссом. Никакой реакции на это не последовало. Тихо облокотился об спинку дивана и зевнул, после чего тихо и немного нервно рассмеялся. «Слышишь, Эд, мы с тобой стали звездами интернета!» Быстрый взгляд в сторону окна. Ничего, царила полная тишина. Закончив с уничтожением продуктов, посмотрел на свою статистику, подметив, что манна и энергия восстановились. Поэтому вновь включил мимикрию, после чего врубил эхолокацию. Полезный навык. Я бы сказал, самый полезный из всех. Хотя нет, все они полезны, а их комбинирование — это что-то с чем-то. На этаже обнаружились как зомби, так и выжившие жильцы, которые не сидели, но дрожали, боясь привлечь внимание измененных. Увы, но придется зачистить весь этаж от зараженных, хоть это и не составит особого труда. Булава в руки и вперед! Эд и тут отличился. Мы даже устроили некое соревнование, но он меня уделал. Еще как! Пока я подбирался к двоим, тот своим жалом умудрился проколоть мозги десятерым, и теперь довольной кошкой сидел рядом с кучкой монет и парой капсул. Тела сожрал? Кивок. Подбираю золотые и кидаю одну монету Эду. Тот моментально подпрыгнул и сожрал золотой. Утилизатор. Писк и металлическая дверь скрывается в стене. Поворачиваюсь на звук и вижу перед собой женщину, которая с ужасом взирает на меня. Добродушно улыбаюсь улыбкой мимика на пол лица. Обморок. Эд, неужели я такой страшный? Пет перевернулся на спину, после чего сложил лапки на груди. Так, данное театральное представление я оставил позади и, зайдя в квартиру, посмотрел на себя в зеркало. Улыбнулся. Зеркало треснуло. Прикинь, у меня новая пассивка. Могу зеркала на прочность проверять. Эд вновь никак не отреагировал, продолжая лежать, сложив лапки. Подхожу и без затей пинаю его, отправляя в открытое окно. «Жду через 2 минуты!» — кричу ему вслед. Эд успел раньше положенного срока. Показавшись на подоконнике, сверкнул глазами и бросился в атаку. Под замедлением вновь отправляю его в открытое окно. В этот раз прозвучало слегка недовольное стрекотание. Мол, повторяешься, ты хозяин. На 4-й раз он просто сидел на подоконнике, не пытаясь каким-либо способом навредить мне. Маленькое несносное чудовище. «Пошли уже!» Пет послушно спрыгнул и влез в руку. Ощущалось легкое недовольство со стороны данного субъекта, да и только. «Ну ничего, он меня несколько раз убивал. Имею же и я право выкинуть его в окошко». Упавшую в обморок женщину занес обратно в квартиру, после чего еще раз прошелся по этажу в поисках противников. И, как ни странно, нашел. И нашел при помощи своей ауры. Мимик стоял на зарядке, напоминая самого обыкновенного бота. Вот только с зеркальной лицевой пластины капали капли крови. Применив навык «свой среди чужих, чужой среди своих», подхожу и без какой-либо опасности кладу ладонь ему на голову. Клацнули стальные челюсти, сжимая руку. Мысленно морщусь, но активирую навык часов «взлом». Внимание! Попытка взлома системного устройства BOT 32BDFAZ-43. Шанс успешного взлома 29%. Попытка первая. Неудача. Бот попытался вывернуться, но пришлось прижать его к док-станции. Попытка 11. Успех. Осуществлен перехват управления. Управление перехвачено. Поздравляем! Мимик 3-го уровня переходит в ваше полное подчинение. Внимание! У вас слишком низкая или отсутствует характеристика контроль, а также связанные с подчинением навыки. Внимание! Мимик выйдет из-под контроля через 33 минуты 22 секунды, 33 минуты 21 секунду. Глава 29. Таков путь. Итак, каковы наши планы и цели? Не знаю, как у остальных, а у меня в данный момент всего одна цель. Но вот ведет к ней огромное множество путей и ответвлений. И самая ближайшая тропа — это подчинение этого бота. Он, конечно же, подчинился, но лишь благодаря моей харизме и сладким речам. Теперь, теоретически, я его владелец на ближайшие 30 минут, как было с той псиной босса. Однако тогда я еще толком не разобрался в управлении. Но теперь я знаю, как в такой ситуации следует действовать. А именно, правильно, подумать. И не только подумать, но и воспользоваться получившимся результатом. Моей марионеткой оказался самый обычный бот такой же конструкции, как и я сам. Вот только корпус блестел как новенький, а мой был заляпан каплями крови. И присутствовало несколько царапин, которые, впрочем, легко исправить, хоть и затратно. «И как же тобой управлять, мой миньон?» Бот не ответил. Облокотившись спиной о стену, я вопросительно уставился на него, после чего вызвал его описание. «Ага, прям так и вызвал, без навыка и прочего». «Эх, дайте мне мою способность! Хочу все знать!» Открыв собственную статистику, погрузился в ее изучение. После чего на мимикрированном лице расцвела улыбка. Появилась новая вкладка. «Подконтрольные юниты 1». Мысленно нажал и погрузился в изучение описания своего бойца. «Мимик 3-го уровня. Активные навыки. Укус, мимикрия, внезапный рывок. Пассивные навыки. Спящий режим, поглощение окружающей манны, маскировка в неподвижном состоянии». Посмотрел и свернул. В принципе, все предельно понятно, хотя есть кое-какие вопросы, но на эти вопросы тут некому дать ответы, и нет даже самого захудалого справочника. И в магазине такого не нашлось, я проверял. Постучал по пустой голове бота, но Агр не прошел. «Вытяни правую руку!» Мимик подчинился и вытянул правый манипулятор перед собой. «Да, так или иначе, часики лучше прокачать как следует. Вещь просто читерская. Хоть мне удалось взломать данного мимика на короткий срок. Так мало того, он еще и на несколько уровней ниже меня любимого. А это очень плохо. Нужно становиться сильнее, даже если придется пользоваться гаджетами». Отступив на пару шагов, посмотрел на своего бойца более требовательно. «Пора тебя испытать, миньон-юнит. Жаль, что ты не желтый». «К чему бы это?» Пара разумных, находившихся в данный момент внизу и рассматривавших разбитое тело, резко подняла головы, оставив окружение без присмотра. Но, к счастью, ни один измененный не решился напасть. Ну как не решились? Парочка зомбарей как раз направлялась в их сторону, но они лишь еле передвигали ноги. Однако этим разумным было все равно. В данный момент они наблюдали, как бот взбирался по зданию, вновь разбил стекло и пристроился на стене. Один из наблюдавших прищурился, после чего снял с плеча винтовку и приготовился стрелять, если эта тварь предпримет хоть какие-то враждебные действия. Но тварь выжидала, готовилась и высматривала. Прошла минута. Руки мужчины начали уставать. Но тут, резко развернувшись, он опустил снайперку, резко нажимая на курок. Башка зомбака, который был уже в 3 метрах от него, просто слетела с плеч. Мужчина вновь кинул взгляд на здание. «Проклятье! Что тут случилось?» Из здания выбежала еще пара выживших, которые крутили оружием во все стороны. «Что-что? Мимик сбежал, стоило отвлечься! Проклятье, когда будет эвакуация?» Тук-тук-тук. Постучав в дверь, стал ждать. Мимикрию, разумеется, отключил, но то, что в квартире были живые, это точно. 2 существа, что смогли пережить весь этот ужас и ждали спасения. Тишина затягивалась. Нет, я знаю, что они меня видят, все же стою под камерой. По этой самой причине я сейчас сияю улыбкой на всю округу. Выжившие должны знать, что в данный момент я не хочу их смерти. Вот только проблема. Я практически полностью залит кровью бывших разумных, а в волосах кусочки их мозгов. Блин, нужно было принять ванную хотя бы. Сам похож на ходячий труп. Дверь скрылась в стене, а в лицо уперлось дуло ружья. Тихо и очень медленно поднимаю руки. «Денег нет, до зарплаты еще далеко». Наступило молчание. В глубине квартиры кто-то хихикнул. «Так это ты тут зачистил этаж?» Женщина в возрасте не спрашивала, а утверждала. «Да, мэм. А еще хотел сказать, что тут по просьбе вашего мужа, но в данный момент он не знает, что я тут». Ружье дрогнуло. «А он жив?» «Пока я был наверху, был жив и здоров. И говорю сразу, он отказывался вести людей к точке эвакуации на своем... драндулете». «Верно, уж простите за такое сравнение. Так вот, он отказывался, пока мы вас не спасем». «Все такой же упрямый индюк». Ружье ушло в сторону. «Может, зайдете?» «Я бы с радостью, но тут проблемка. Боюсь, запачкаю ковер и напугаю того или ту, кто прячется там, своим внешним видом». «Ой, действительно, что это я? Подождите тут, мы сейчас». Не стоит пока торопиться. Я тут для того, чтобы сказать, что в данный момент на этаже не осталось монстров, поэтому вам ничего не угрожает. Кстати, знаю, шансов мало, но, может, вы знаете такого лысого человека? Уж, простите, внешность не удосужился запомнить. Знаю. Очень хороший человек и семьянин. У него жена и дочка. Я его знаю, так как знакома с его женой. Поговаривали, что ему отсутствие волос на голове очень идет. Да и лысый он был во всем здании всего один. Хорошо. Спасибо, я за вами вернусь, как только доберусь до верхнего этажа и сообщу вашему мужу, шефу, что с вами все в порядке. Женщина рассмеялась, но потом, вспомнив, где находится, умолкла и, кивнув, закрыла передо мной двери. Я же только хмыкнул, после чего направился в сторону лестницы. Один этаж. Всего один этаж, и прольется кровь. И я очень надеюсь, что не моя или моих знакомых. Дьявол, надеюсь, они еще живы. А вот с Мерой у меня будет отдельный разговор. Внимание! Вы вошли в данж легкого уровня. Количество участников — один. Внимание! Вы первый игрок, зашедший в данж с момента его создания извне, по стандартному сценарию. Характеристики на время прохождения данжа увеличены на 10%. Ну, блин, а я-то надеялся, что это просто погода испортилась, а оно вон как обернулось. Так, посмотрим. Первоначально, данж — это серьезно. Но сложность говорит о том, что больших проблем тут не будет. Интересно, какие тут мобы, если всех зомбаков здесь пустили на фарш? Прррррр, ну и сказанул, чуть не вырвало. Лестница оказалась завалена всяким хламом, но была небольшая щель, наверняка для обзора с другой стороны. Что ж, раз по-тихому не пробраться, поступим чутка логичнее по меркам системы. Тем более, что она дала мне явный намек в своем сообщении. Что есть силы, бью по куску металла. Глухой удар разносится по лестничному пролету, а в металле появляется вмятина. Накидываю капюшон, скрывая лицо и поправляя одежду. Смысла в этом очень мало, так как на камерах наверняка засветился, но да ладно. Хоть какие-то рамки нужно знать. К тому же не очень понятно, почему они до сих пор не пробрались ниже. Тут всего один бот. Так, стоп! А почему, собственно, этот бот не зачистил этаж целиком? Эй, кто там? Свои. Свои дома сидят, они мимиков мочат. Быстро говори, а то прострелю башку. Добрые вы люди. Служба спасения. Дезинфекторов вызывали? Погоди, парень, так это ты мимика завалил? Верно. А теперь разгребай завал и зови остальных. Я так понимаю, у вас тут главный есть. Зови его. Будем проводить с ним разговор. Парень поперхнулся, ну а я молчал. Молчал, размахивал головой мимика и всматривался в безжизненные окуляры. «Ну что ты, Йорик?» Послышался глухой удар. Я озадаченно обернулся, в проеме никого не было. «Да ладно вам, ты там что, в обморок рухнул? Эй, есть там кто другой? Уберите этого болезного!» Тишина продолжалась порядка 2 минут, по истечении которых мне в лицо уткнулся арбалетный болт. «Смелый, значит!» Бородатый мужик даже не шелохнулся, а я улыбнулся появившемуся словно из ниоткуда неизвестному. «А зачем? У меня все под контролем!» Улыбаюсь в ответ, но лицо пока не показываю. Вдруг узнает недавно спасенного, а потом погибшего от рук зомбаков парня. «Под контролем? Можешь пояснить?» Легкий тычок, и в пах бородатому уперлось острие неизвестно откуда взявшейся стрелы. «Еще пояснения нужны? Я слышал, что у вас тут есть транспорт наверху. Вот решил проверить. Знаешь, нелегко взбираться по стене здания». «Врешь!» «Не-а. А теперь давай опустим наше оружие и поговорим». Немного озадаченный и слегка встревоженный взгляд, после которого наше оружие массового поражения одного лица слегка опустилось, только его ушло в сторону, а мое ниже. «У тебя что, стальные яйца?» «Что, показать?»